Братья и сестры и дети, первые послания Иоанна 4:19 мы читаем: будем любить Его, потому что Он прежде любил нас. И Спурджон, английский пастор, писал: один милый брат рассказал мне однажды историю об известном проповеднике Роберт Гол, тоже английский пастор. Он упрекал людей своим невероятным красноречием, но он был так же прост, как велик, и ничто не доставляло ему такого счастья, как веселовать с бедными верующими об их опыте в христианской жизни. Он привык совершать свои поездки верхом, и однажды из-за сильного снегопада ему пришлось остаться в одной небольшой деревне. Хозяин кабака «Черный лебедь» пригласил проповедника войти к нему в дом и заверил, что ему доставит большое удовольствие принять его у себя. После того, как Холл немного отдохнул и огня, хозяин сказал: «Вы должны обязательно остаться здесь на ночь, и если вы не против, то я позову сюда нескольких соседей». И если вас не смутит цитат проповедь в пивной, то мы будем очень рады слушать вас. Они собрались в пивной и услышали там проповедь, которая навсегда осталась у них в памяти. Когда все ушли, Холл внезапно впал в такое уныние, что сказал хозяину: «Я чувствую себя очень удрученным и сомневаюсь в том, что нахожусь в милости. Скажите, что вы читаете надежным признаком того, что человек является цадом Божьим?» Хозяин ответил: «Если человек любит Бога, то он наверняка принадлежит к нацам Божьим». «Если ты так думаете, — ответил знаменитый проповедник, — тогда со мной все в порядке». Затем он продолжал говорить с любви и милости своего Господа, прославлять Его величие и доброту, и закончил словами: благодарю вас, дорогой друг, если любовь к Богу надежный признак цада Божьего, то я уверен, что я цадо Божье, так как я не могу иначе, как любить Бога». То что возвеселил сердце этого великого мужа, может быть, поможет и вам стать снова на ноги. Если вы любите Бога, то и Бог любит вас. И если мы любим Бога, то и Бог любит нас. Аминь.